Глава 23. «Пока хватит», — сказал Язон, отстраняя протянутый Метой стакан. Он сидел на своей койке на борту дрочливого, умытый, перевязанный, напичканный лекарствами, а в изголовье кровати стояла капельница с глюкозой. Керк сидел напротив, слегка перекосившись на один бок. «Текка!» Отрезав у него кусок кишечника и сшив несколько сосудов, наложил на рану гору бинтов, но Перянин не обратил на все это никакого внимания. — Рассказывай, — сказал он. — Я включил этот микрофон в систему оповещения корабля. Все хотят слышать тебя. — Откровенно говоря, мы до сих пор не знаем, что произошло, хотя и ты, и Тимучин на все лады твердили, что победа обернулась поражением. Это как-то не очень понятно. Мета склонилась над Язоном. Он улыбнулся и, прежде чем заговорить, положил руку ей на запястье. — Это целая история. Мне помогла библиотека. К счастью, я обратился к ней не слишком поздно, хотя и позже, чем следовало бы. Библиотека пересказала мне кучу книг и очень быстро доказала, что культуру нельзя изменить извне. А ведь именно это мы и пытались сделать. Но так можно культуру уничтожить, а изменить нельзя. Вы когда-нибудь слышали о племенах готов и гунов Старой Земли? Перяне отрицательно покачали головами, и Язон, промочив горло, продолжал. Это были примитивные варварские племена. Они жили в лесах, предавались пьянству и воевали друг с другом. Эти варвары очень гордились своей независимостью и очень часто сражались с римскими легионами. И римляне постоянно их били. Вы думаете, варвары извлекли из этого урок? Ничуть не бывало. Выжившие уходили еще дальше в леса, сохраняя свою независимость и свой образ жизни, но со временем они двинулись на Рим, захватили его и познакомились со всеми благами цивилизации. И вот тогда их культура изменилась. И варвара больше не было. Но произошло это только тогда, когда они победили. Древние китайцы, кстати, веками пользовались этим способом борьбы с завоевателями. Будучи плохими воинами, они показали себя великими приспособленцами. На протяжении многих веков их побеждали снова и снова, и они просто растворяли победителей в своей культуре. Я усвоил урок и подумал, а почему бы и здесь не проделать то же самое? Тимучин оказался настолько честолюбив, что не смог противиться искушению завоевать весь мир, и он, не раздумывая, вторгся в низины, стоило мне только это предложить. — И выиграв, он проиграл, — сказал Керк. — Именно. Мир теперь принадлежал ему. Захватив города, он захотел воспользоваться их богатствами, но чтобы удержать города, пришлось в них обосноваться. Лучшие военачальники Тимучина, став правителями новых земель, попали в окружение непривычной роскоши, им это понравилось, и им захотелось задержаться здесь подольше. В глубине души они, конечно, остались кочевниками. Ну а дальше что? Кем вырастет следующее поколение варваров? Если Тимучин со своими вождями будет жить в тепле и уюте в городах, то как он сможет заставить остальных мерзнуть в камачах на равнинах? Не силой же! Ни один варвар не захочет оставаться там. Он лучше спустится в низины и воспользуется своей долей награбленного. Вино ведь крепче очада. Тем более, что у жителей низин есть даже перегонные аппараты. Кочевой образ жизни теперь обречен. И Тимучин понял, что, победив, уничтожил тот образ жизни, который его породил и привел на вершину славы. Именно поэтому он так ненавидел меня и называл демоном. — Бедняга Темучин, — неожиданно сказала Мета и вздохнула. Его погубило собственное честолюбие. Завоевав весь мир, он в итоге потерял больше всех. — И свой образ жизни, и саму жизнь, — согласился Язон и добавил, — это был великий человек. — Вы еще скажите, что жалеете о его смерти, — взревел Керк. — Нет, конечно. Он получил все, что хотел, и умер. Немногим выпала такая завидная доля. — Выключи микрофон, — сказала Мета. — Керк, ты можешь идти. Огромный пирянин хотел было возразить, но вместо этого лишь улыбнулся и вышел из каюты. — Что ты теперь собираешься делать? — спросила Мета, как только за Керком закрылась дверь. — Месяц спать, есть бифштексы и набираться сил. Я не об этом. Я спрашиваю, куда ты отправишься? Или, может быть, ты останешься с нами? Она очень старалась выразить свои чувства, но ее словарный запас не подходил для подобных разговоров. Вместо того, чтобы помочь ей, Язон спросил, — Тебя это волнует? — Да, и для меня это совсем новое состояние. Она потупила взор и чуть не заикалась, силясь словами передать свои чувства. — Когда я с тобой, мне хочется говорить что-то очень необычное. Ты знаешь, как звучат самые приятные для пирянина слова? Язон покачал головой. — Мы говорим, ты хорошо сражался, но я тебе вовсе не это хочу сейчас сказать. Язон владел 9 языками. Я абсолютно точно знал, что он ей хочет сейчас сказать, но чувствовал, что не может этого сделать, и попытался отвернуться. — Нет, ты смотри на меня. Мета взяла его голову и нежно повернула к себе. Этот жест говорил больше любых слов, и Язону даже стало немного стыдно, что он упорно продолжал молчать. Я нашла в словаре слово «любовь». Сначала я не поняла его, ведь это только слово. Но чем больше я думала, тем яснее мне становилось его значение. Их лица были совсем близко друг от друга, и большие, ясные глаза Меты настойчиво заглядывали в глаза Язону. — Я люблю тебя, — сказала она, — и всегда буду любить. Ты никогда не должен оставлять меня. Чувствуй ее. Безыскусные и простые нахлынули на Язона, как разлившаяся река, и в один миг смели защитную плотину, которую он сооружал годами. Он всегда был одинок. Рядом с ним никого не было. Сошелся с женщиной, бросил женщину. Вселенная помогает тому, кто сам себе помогает. Я сам смогу позаботиться о себе, — привык думать он, — и мне никто не нужен. О, высокие звезды! Как я люблю тебя! — воскликнул Язон, прижимая Мету к себе и пряча лицо в ее волосах. — Ты больше никогда не оставишь меня, — сказала она, — и ты. Это самое короткое и самая лучшая свадебная церемония во Вселенной. Можешь сломать мне руку, если я посмотрю на другую женщину. Пожалуйста, не говори сейчас о насилии. Прости, это мое прежнее я сказал. Мне кажется, что нам очень не хватает нежности. И мне, и тебе, и всей нашей пирянской компании. По сути дела, нам нужно не так уж много. Капельку человеческого тепла, и мы тогда сможем выжить. Скоро откроются шахты. А учитывая, что все племена спускаются в низины, скорее всего, горное плато достанется пирянам. Да, это будет здорово. Может быть, эта планета станет нашей новой родиной? Мета помолчала, как бы взвешивая следующую фразу. Мы, пиряне, останемся здесь, а ты... Мне не хотелось бы покидать свой народ, но если ты уйдешь, я уйду вместе с тобой. Тебе не придется этого делать. Я остаюсь здесь, ведь я член племени, разве ты не помнишь? Пиряне грубый, упрямый, вспыльчивый, это не секрет. Но я такой же, как и они. Наверное, я, наконец, нашел свой дом. Со мной? Всегда со мной? Конечно. Ну, что еще можно было сказать после этого? Конец книги. Август 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.